и она закрыта. Ему пришлось вылезти из машины и пойти пешком. Он шел, шел и неожиданно лег посреди улицы. Подходят милиционеры: ты что здесь разлегся? Вставай, это правительственная улица. А он и говорит: потому и лежу, что с этим вашим правительством на одной земле ходить не хочу. Они настаивают: вставай, а он им: и с вами заодно тоже не хочу ходить по одной земле, потому и лежу. Но они его подняли и повели. А он все и рассказал по дороге, что он думает и о партии, и о правительстве, и о милиции. Вот мы и отобрали у него все документы и сказали, что будем сажать. Я говорю: начальник, скажи, пожалуйста, вот ты читаешь все эти показания? А я выйду сейчас из отделения и напишу на тебя телегу твоему министру, что, мол, разговаривал я с тобой, а ты ругал политбюро и все на свете. Отбрешешься? Никогда. Так чего ты эти протокольчики собираешь? Мало ли чего могли там твои нагородить. Действительно, пусть он ко мне зайдет. Заболоцкий зашел. А потом мне этот начальник звонит: Дуров, слушай, да какой же этот Заболоцкий замечательный человек. Мы тут так побеседовали, что я его вообще отпускать не хотел. Вот с ним бы вместе в камеру сел и год бы просидел. Очень интересный человек. Ну вот видишь, говорю, а то сразу сажать. Посмеялись, и на этом вся эпопея закончилась. А потом, когда я приехал на съемки в Бахчисарай, мне говорят: то ли Заболоцкий болен, лежит в гостинице. Что с ним? Простудился и подхватил ангину. А жара, градусов 35. Захожу я к нему в номер, он лежит весь багровый. Открой рот, говорю, хочу посмотреть. Он открывает рот, я гляжу, что у него там висят ангинные лохмотья. И тут мне ударяет в голову глупость. Не знаю, что со мной случилось, но мне очень хотелось помочь товарищу, и я побежал в аптеку. Покупаю там пузырек таблеток пенициллина, захожу в номер, открываю рот, говорю. Обжег я чайную ложку и стал соскребать у него с неба все эти лохмотья. До того доскреб, что даже кровь пошла. А теперь, говорю, прими таблетку пенициллина. Пока я мыл ложечку, слышу хрум-хрум-хрум, оборачиваюсь. Что ты делаешь? А он высыпал все таблетки в рот, разгрыз их и запил водой. Все нормально, говорит, я уже чувствую, что мне лучше. Только завтра пусть отведут меня в баню, и все будет отлично. Я испугался, что он отравится таким количеством пенициллина. А он утром проснулся и хоть бы что. Повели его в баню, он там напарился, а на второй день стал снимать. И я понял, что могу еще и врачевать. Он вообще любил париться, а с Шукшиным особенно. А мне с ними не везло. Однажды мы сидели в парилке втроем, Толя, я и Василий Макарыч. Сидели мы в рядок чин-чином, и тут кто-то плеснул ковшик на камни. Им хоть бы что, а меня обварили с ног до головы этим паром, так что к баням я отношусь очень осторожно. И вот, глядя на этот самовар, вспоминается еще история. Сидим мы в Белозерске, в перерыве между съемками, опять же втроем, в какой-то столовке. И нам подали рагу, это такие макароны в большой палец толщиной серого цвета, и как будто ворона пролетела над тарелкой. Это самое рагу, и огромный, сморщенный, желтый, как дыня, огурец.